Первый этап проехали благополучно, — отметил про себя Гордеев. — Ты подержал в руках фотографию Шумилина и не узнал его. Значит, ты его не помнишь. Не мудрено, 4 года прошло. А таких Шумилиных у тебя, как у народного заседателя, не меньше 10 было. Фокус с нечаянно выпадающими из конверта фотографиями Виктор Алексеевич проделывал в своей жизни множество раз. Но Гордеев убрал конверт обратно в сейф и снова водрузил на нос очки. Среди всех этих людей есть один человек, в отношении которого подозрения особенно сильны, а улики особенно красноречивы. Он сделал паузу. Это некто Шумилин Сергей Викторович, 1968 года рождения, племянник президента фонда поддержки предпринимательства Виноградова. Ковалев замер, на скулах выступили красные пятна, глаза судорожно заметались. Вы уверены? — выдавил он. Гордеев молчал, делая вид, что перебирает бумаги на столе. — Нет. — снова подал голос Ковалев. — Это какая-то ошибка. Я знаю Сергея, Сережу, много лет. Это очень хороший мальчик, серьезный, добрый и честный. Я, собственно, дружен с Виноградовым. Мы дружим домами. Я повторяю, я прекрасно знаю Сережу. Голос его окреп, он овладел собой и выбрал линию поведения. Уверен, что это трагическая ошибка. Этого просто не может быть. — Да, как же, знаешь ты его, — подумал Гордеев. — Может, и слышал от дядюшки, что у него есть племянник Сережа. Но Виноградов тебе наверняка не рассказывал, что племянник получил срок, хоть и условно, за пьяную езду. Иначе бы ты мне тут не пел сейчас, какой твой Сережа серьезный и честный. Вслух же Виктор Алексеевич произнес, «Вполне вероятно, что вы правы, Виталий Евгеньевич. Версия, как говорится, сырая, мы сами пока ни в чем не уверены. Я мог бы и не говорить вам всего этого, и вы были бы избавлены от лишних волнений, тем более, если версия не подтвердится». «Я уверен, что не подтвердится», — быстро встрял Ковалев. «Но я полагал, — мерно продолжал гнуть свое Гордеев, — что, как отец потерпевший, вы имеете право знать, в каком направлении ведется расследование. Иными словами, я не вижу причин скрывать от вас какую-либо информацию. Поверьте, я вам искренне сочувствую. Тяжело осознавать, что в преступлении подозревается родственник близкого друга». Но я еще раз подчеркиваю, версия сырая. Подозрений у нас пока больше, чем реальных улик. Если ваша дочь его опознает, тогда другое дело. А посему у меня к вам просьба, Виталий Евгеньевич. Не надо пока выяснять отношения с Виноградовым. Он человек достаточно влиятельный, чтобы помешать следствию. Он захочет любыми средствами спасти своего племянника и может предпринять действия, которые помешают нам поймать насильника, свяжут нам руки, выбьют почву из-под ног. А вдруг Шумилин в самом деле невиновен? А Виноградов со своими необдуманными действиями не даст нам выявить истинного преступника? Так случается очень часто. Я полагаюсь на вашу рассудительность, Виталий Евгеньевич. Гордеев закончил свой заготовленный монолог. Он радовался, что ему удалось ни разу не сбиться с гладкого текста. И все-таки я уверен, что Сережа не имеет к этому никакого отношения, уже у самых дверей повторил Ковалев. Гордеев, вежливо поднявшийся, чтобы проводить посетителя, согласно кивнул. «Дай-то Бог, Виталий Евгеньевич, дай-то Бог». Вернувшись к столу, Виктор Алексеевич с удовлетворением поглядел на бланк, выписанного следователем Ольшанским поручения на допрос Ковалева. «Вот и ладно», — подумал он. «А допрашивать я вас, товарищ Ковалев, буду тогда, когда вы начнете мне мешать. Ну, если, конечно, начнете.